Но в этой жизни была и хорошая сторона. По крайней мере, не мелькают вокруг, как в Риме, бесчисленные лица. Не надо быть все время на людях, живешь, предоставленная самой себе. Она лично в этих беседах с самой собой сделала немало интересных наблюдений. Кроме того, бывали и сильные переживания, о которых в Риме и понятия не имеют. Например, волнение, когда каждые 6 недель приходит корабль с почтой и газетами из Рима и со всякой всячиной, заказанной оттуда. В общем, закончила она, неплохое было время. А так как сама Луция была весела и полна жизни, то ей охотно поверили. Оставался вопрос, как пойдет теперь ее жизнь в Риме и как сложится ее отношение с императором. Об этом говорили без стеснения. Особенно откровенно высказывались Клавдий Регин, сенатор Юний Марул и бывший муж Луции Элий, которого она, не задумываясь, пригласила на этот ужин. «Завтра же, — заявил Элий, — Луции станет совершенно ясно, чего и в будущем ждать от Фузана. Если он сразу пожелает увидеться с ней с глазу на глаз, это плохой знак. Значит, он намерен объясняться». Но, вероятнее всего, Фузан также боится объяснений, как боялся их в свое время он, Элий, и потому постарается разговор оттянуть. Да, он, Элий, готов держать пари, что император завтра же пожелает обедать в кругу семьи, так как сначала захочет увидеться с Луцией на людях. Что касается Луции, то она, видимо, не испытывала страха перед предстоящим объяснением с императором. Без робости называла она Домициана его прозвищем и в присутствии всех заявила Клавдию Регину. «Вы должны потом уделить мне 5 минут наедине, мой Регин, и посоветовать, что мне следует потребовать от Фузана, прежде чем с ним помириться. Если он, как мне говорили, действительно потолстел, пусть платит больше». Как и большинство его гостей, Домициан плохо спал в эту ночь. Он все еще не осведомился, здесь ли Луция. Но внутренний голос уверенно подсказывал ему, что она здесь, и они опять спят под одной крышей. Он раскаивался в том, что обидел Нарбана. Если бы не это, он уже наверняка знал бы, чем Луция занималась на острове Пандатарии, куда была сослана. Она видела там немногих мужчин, и трудно себе представить, чтобы хоть один из них заслужил ее благосклонность. Правда, поручиться за нее никак нельзя. Она способна на все. Может быть, она все-таки спала с кем-нибудь из этих мужчин? Даже с рыбаком или просто с кем-нибудь из того сброда, который жил на острове? Но узнать правду он мог только от Нарбана. И сам же так глупо зажал ему рот. И если бы даже он знал все, что происходило на Пандатарии, знал бы каждую минуту ее жизни, это едва ли повлияло бы на него». Волнуясь и ощущая неловкость и желание, ожидал он предстоящего завтра объяснения с Луцией. Оттачивал фразы, которыми хотел сразить ее. «Он! Великодушный Домициан! Бог! Ее грешницу! Милостиво им прощенную!» Но он знает заранее, что какие бы фразы для нее ни приготовить, она только улыбнется, а в конце концов расхохочется своим звонким загадочным смехом и ответит что-нибудь вроде «Ну иди сюда, иди, Фузан, будет тебе». И что бы он ни говорил, что бы ни делал, ему никак не удастся внушить ей страх. Уж такая у нее натура. И если другие, его дерзкие аристократы, может быть, именно из-за своей принадлежности к древнейшим родам стали как-то уж слишком слабонервными и хилыми, в ней, в Луции, действительно еще живут здоровье и сила старых патрициев. Он ненавидел эту ее гордую силу, но Луция была ему нужна, он скучал по ней в ее отсутствие. Напрасно он уверял себя, что Луция – воплощение богини Рима, и только поэтому нужна ему, только поэтому он и любит ее. Домициану была необходима просто Луция – «Женщина Луция, и только!» И он чувствовал, что не сможет отправиться в поход, пока не поцелует маленький шрам под ее левой грудью. Если она ему разрешит, это будет для него подарком.